Маша. Ух ты! У тебя день рождения? Мы с медведем поздравляем тебя и желаем вырасти большим-большим. А еще хотим, чтобы у тебя было много друзей и много подарков. Должна сказать, что тебя уже ждет один очень-очень даже подарок. Тебе точно понравится. Его для тебя уже приготовили. Но скоро ты все узнаешь.